Глава 38. Максим. «Где Вероника?» «Дурак. Хотя бы поздоровался». Бросаю свою папку на край стола. Молча усаживаюсь в кресло напротив. Откидываюсь назад. Широко опираюсь спиной, готов к концерту. Сохраняя полное хладнокровие. «Где моя сестра?» «У меня». Спокойно отвечаю и перекидываю ногу на ногу. Продолжаю внимательно слушать. «Что с ней?» «Все хорошо», уверенно тяну. «Сейчас загорает у бассейна». Что чистая правда. «Как?» На этом вопросе слегка зависаю. Прикусываю себе губу, потому что образ Вероники сейчас для меня сложный вопрос. «В купальнике, Евгений». Нарочито с издевкой отвечаю. В голове вспышкой ядерный желтый цвет ткани. И моя рука, сжимающая что-то мягкое и влажное. Черт. Втягиваю воздух через нижнюю челюсть, пытаюсь собраться и не думать о ее губах и теле. «Зачем?» Возвращает меня в реальность Евгений. Приподнимаю подбородок, смотрю на него с презрением. «Это он мне? Это он мне задает такие вопросы? Зачем?» Кровь в венах закипает. Стараюсь сменить фокус, чтобы не вмазать ему сейчас. Ирина молча стоит в стороне и внимательно наблюдает за нами. «Что ты хочешь?» Сдается Евгений, понимая, что удав здесь я. А он маленькая загнанная мышь. Пропускаю его вопрос. Кашу под дурачка. Тяну время. Хочу раздразнить и вывести его из равновесия еще больше. «Что ты хочешь за мою сестру?» Не выдерживает Евгений. Удивленно застываю. Приподнимаю брови. «А ты можешь что-то дать?» Это не вопрос. Напряженное молчание. Даю ему четко понять, что я знаю о том, что у него ничего нет. И ничего дать он мне не может. Евгений переводит испуганный взгляд на Ирину. Та неуверенно пожимает плечами. Снова возвращается ко мне. «Я могу с ней увидеться?» Однозначно киваю. «Можешь». Евгений подозрительно всматривается в меня. Не шучу ли я? «Когда?» Втягиваю с шумом воздух через ноздри, прикидываю на ум план. «Не раньше понедельника. Ты ее отпустишь?» «Она не заложница. Она моя гостья». «Что ты задумал?» Садится в кресло, подается вперед, пытается прочитать мое лицо. «Ничего. Просто поближе познакомиться с твоей сестрой». Опускаю взгляд на туфли, потом резко поднимаю глаза на него и добавляю. «Как ты с моей?» Евгений резко побледнел. «Зачем она тебе?» Оглушенно хрипит. «Надеюсь, он не думает, что я его сестру спущу с лестницы, как он Алису. А тебе?» Нейтрально спрашиваю на выдохе. «Она... она моя сестра!» Заикается он, нервно прочищая горло. «Все. С меня хватит этого дешевого концерта. Смотрю на часы и хочу вернуться домой до темна. Мне кажется, мы ходим по кругу», спокойно говорю. Стою с места. «Что?» Тянет он, возвращая меня к разговору. «Открой папку», кивая на стол сверху вниз. «Что?» Он совсем отупел от страха. «Открой папку, Евгений!» Повышая голос, приказываю, как собаке. Тот осторожно берет папку, некоторое время листает. Наблюдаю за его лицом, как глаза этого подонка становятся все больше и шире. Изумление, ужас, паника, недоумение. Обтирает лицо рукой и прикрывает рот ладонью. Мышь съедена. Я смотрю на Ирину. Она вытянулась, как струна. Вопросительно смотрит на мужа, но не решается подойти. «Как тебе моя подборка?» Извлю. «Это...» Ловит ртом воздух. Обреченно смотрит мне в глаза и не верит, что это реальность. «Это правда», помогаю я ему. «Грязная и реальная правда. Это вся твоя переписка касательно сестры. И то, для чего ты ее нашел. Все твои планы и надежды». Ирина оживает, подбегает к столу. «Из писем я правильно понимаю, что ты на мели. И Мельников тебе ничего не оставил после смерти. И ты со своей новой женой живешь на деньги Алисы. Она была моей женой». Бегло оправдывается он. Его безразличные слова звучат сильнее удара. Нервно сглатываю. «Она была твоя... твоя сестра». Разворачиваюсь, делаю шаг к двери. Не хочу видеть это гадкое мерзкое лицо. Что? Слышу в спину. Что ты сказал? Евгений вскакивает с места, подбегает ко мне, хватает за лацканы пиджака. Требует повторить. Давлю его взглядом. В понедельник. Сбрасываю его руки с себя. Вы можете встретиться с Вероникой, но... Я бы этого не хотел. Я сказал ей, что вы оба в данный момент в деловой поездке в Риме. И если ты не хочешь, чтобы я ей показал вторую, точно такую же папку прямо сейчас, указываю взглядом на стол, то ты сделаешь так, как я скажу. А именно в понедельник вы созвонитесь с ней, мило пообщаетесь, ты расскажешь, какие мы с тобой замечательные друзья и как ты доверяешь мне. Ну и извинишься за свое отсутствие. А через неделю вы спокойно вернетесь из поездки. И я вас, кивая вежливо Ирине, жду на ужин в своем доме. Все ясно. А теперь до свидания. Евгений нехотя соглашается, опускает глаза. Затем резко поднимает взгляд, но уже другой. Стой. Алиса. То, что ты сказал о ней, это же неправда. Да? Ты же пошутил? Неприятный ком душит мое горло. Все же он дурак. Долистай папку до конца.